Сущность налогов и их функции. Проблема сбора налогов. Под налогом, сбором, пошлиной и другими платежами понимается обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, определенных законодательными актами. Совокупность взимаемых в государстве налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, далее налоги, а также форм и методов их построения, образует налоговую систему. Объектами налогообложения являются доходы, прибыль, стоимость определенных товаров, отдельные виды деятельности налогоплательщиков, операции с ценными бумагами, пользование природными ресурсами, имущество юридических и физических лиц, передача имущества, добавленная стоимость произведенных товаров и услуг и другие объекты, установленные законодательными актами. В России основы налоговой системы закреплены в Налоговом кодексе Российской Федерации. Налоги бывают двух видов. Первый вид – налоги на доходы и имущество, подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль предприятий, корпораций, фирм, налог на социальное страхование и на фонд заработной платы и рабочую силу, так называемые социальные налоги, поимущественные налоги, в том числе налоги на собственность, включая землю и другую недвижимость, налоги на перевод прибыли и капитала за рубеж и другие. Они взимаются с конкретного физического или юридического лица. Их называют прямыми налогами. Второй вид – налоги на товары и услуги. Налог с продаж, который в большинстве развитых стран в настоящее время заменен налогом на добавленную стоимость – НДС. Акцизы – налоги, прямо включаемые в цену товара или услуги. Налог на наследство – на сделки с недвижимостью и ценными бумагами. Эти налоги называют косвенными. Они частично или полностью переносятся на цену товара или услуги. В России примерно 1/2 налоговых сборов приходится на прямые налоги, другая – на косвенные. Сущность налогов находит свое проявление в выполняемых ими функциях. Функции налогов – это такие их свойства, которые позволяют использовать налоги в качестве инструментов формирования доходов государства, распределения, перераспределения доходов в обществе в интересах обеспечения жизнедеятельности государства, экономического развития и решения социальных проблем страны. Среди функций налогов необходимо выделить прежде всего фискальную, регулирующую и контролирующую функции. На первое место необходимо поставить фискальную функцию, суть которой заключается в формировании финансовых ресурсов государства, необходимых для осуществления им своих функций. Она направлена на изъятие части доходов предприятий и граждан для содержания государственного аппарата, обороны страны и той части сферы нематериального производства, которая не имеет собственных источников доходов, либо они недостаточны для обеспечения должного уровня своего развития. Как можно заметить, из фискальной функции налогов объективно вытекает их распределительная, перераспределительная функция. Посредством этой функции происходит перераспределение доходов юридических и физических лиц в интересах реализации крупных народно-хозяйственных, социальных, научно-технических, экономических программ. В частности, это может быть связано с развитием производственной и социальной инфраструктуры, фондоемких отраслей с длительными сроками окупаемости капиталовложений, с необходимостью формирования и развития социально ориентированной рыночной экономики. Социальный характер налоговой системы связан с направлением значительной части бюджетных средств на социальные нужды населения, полное или частичное освобождение от налогов граждан, нуждающихся в социальной защите. В условиях рыночного хозяйства первостепенную значимость по своему воздействию на национальную экономику имеет регулирующая функция налогов. Налоговое регулирование представляет собой систему особых мероприятий в области налогообложения, направленных на вмешательство государства в рыночную экономику в соответствии с принятой правительством концепцией экономического развития. Регулирующая функция налогов осуществляется путем применения отлаженной системы налогообложения, выделения из бюджета капитальных вложений и дотаций, государственных закупок и осуществления народно-хозяйственных программ, выплаты различного рода пособий, ибо налоги являются определяющим источником бюджетно-финансового регулирования национальной экономики. Маневрируя налоговыми ставками, льготами и штрафами, изменяя условия налогообложения, вводя одни и отменяя другие налоги, государство создает условия для ускоренного развития определенных отраслей производств, например, сельского хозяйства, способствует решению актуальных для общества проблем. Одной из таких проблем на современном этапе является развитие малого бизнеса. Государство должно способствовать его развитию и всемерно поддерживать. Формы такой поддержки разнообразны. Создание специальных фондов финансирования малых предприятий, упрощенное и льготное налогообложение, освобождение от налогообложения прибыли, направляемой на строительство, реконструкцию и обновление основных производственных фондов, на освоение новой техники. В других случаях государство создает льготный режим налогообложения в зависимости от рода хозяйственной деятельности. Наконец, необходимо выделить контролирующую функцию налогов, которая позволяет установить соотношение между налоговыми поступлениями и потребностями государства в финансовых ресурсах, определить направление эффективного использования последних, установить надзор за движением финансовых ресурсов в стране, вносить изменения в действующую налоговую систему. Выполнение контрольной функции, ее полнота и глубина во многом предопределяются обеспечением налоговой дисциплины, суть которой сводится к своевременному и полному выполнению своих обязательств субъектами налогообложения в соответствии с налоговым законодательством страны. Анализ поступлений налогов, тенденции развития налогооблагаемой базы и составляющих ее элементов и на этой основе прогнозирование объемов поступлений платежей в бюджет на определенный период – являются важнейшими задачами экономических ведомств, финансовых органов на всех уровнях управления. Неотъемлемой частью анализа и прогнозирования является разработка предложений по корректировке законодательства, регулирующего взаимоотношения хозяйствующих субъектов между собой, с государством и населением. Своевременно внесенные в законодательном порядке предложения способствуют устранению негативных явлений в экономике и увеличению доходной части бюджета. Предметом анализа в рамках налогооблагаемой базы является динамика объемов производимой продукции, индекс цен, воловая прибыль, уровень оплаты труда, изменение количественного и качественного состава предприятий. Современные принципы налогообложения таковы. Первый. Уровень налоговой ставки должен устанавливаться с учетом возможностей налогоплательщика. Второй. Обязательность уплаты налогов. Налоговая система не должна оставлять сомнению налогоплательщика в неизбежности платежа. Система штрафов и пений, общественное мнение в стране должны быть такими, чтобы неуплата или несвоевременная уплата налогов были менее выгодными, чем своевременное и честное выполнение обязательств перед налоговыми органами. Третий. Система и процедура уплаты налогов должны быть простыми, понятными и удобными для налогоплательщиков и экономичными для учреждений, собирающих налоги. Четвертый. Налоговая система должна быть гибкой и легко адаптируемой к изменяющимся общественно-политическим потребностям. Пятый. Налоговая система должна обеспечивать перераспределение создаваемого волового внутреннего продукта и быть эффективным инструментом государственной экономической политики. Этот принцип относится к регулирующей функции налогообложения. Часть налоговой базы, которую налогоплательщик обязан выплатить в виде того или иного налога, называется налоговой ставкой, размером налога. Легче всего собирать налоги с заработной платы и жалования. Здесь налоги взимаются автоматически, в момент выплаты причитающихся денег. Никакой отсрочки в уплате налогов не предоставляется, и практически нет возможностей укрытия от налогов. То же самое относится к остальным социальным взносам. Легко взимать акцизы и налоги на добавленную стоимость. Но хотя они дают поступление немедленно, существует возможность искусственного завышения материальных издержек и преуменьшения облагаемого прироста стоимости. При нормальной организации таможенной службы сбор таможенных пошлин также не связан с серьезными проблемами. Наибольшие трудности возникают при получении налогов с корпораций фирм в связи с разнообразными возможностями снижения облагаемой балансовой прибыли за счет искусственного завышения издержек и использования различных льгот, скидок, отсрочек, инвестиционных премий, необходимых отчислений в различные фонды, разрешаемых государственными органами, ответственными за регулирование экономики. Существуют проблемы объективной оценки стоимости земли и другой недвижимости при взимании налогов с этого вида капитала. Много трудностей и хлопот доставляет налоговым инстанциям налог на личные доходы, получаемые не от наемного труда, то есть на доходы предпринимателей, рантье, лиц свободных профессий. Окончательная сумма налога на эти доходы определяется по итогам года, и налог они часто вносят в течение текущего года как бы авансом в размере налогового платежа за прошедший год. Окончательный перерасчет производится на основе налоговой декларации по итогам года, то есть фактически эти налогоплательщики получают отсрочку уплаты части налога и имеют возможность существенно сократить его величину. Кроме того, проверка правильности уплаты налогов на личные доходы от предпринимательской деятельности, прибыль корпорации и на недвижимость требует содержания значительного штата финансовых инспекторов, а в ряде стран даже финансовой полиции. В России она называется налоговой полицией.